Издательство АСТ. Влад Поляков. Конфедерат. Имперские игры. Читает Михаил Золкин. Пролог. 1864. Февраль. Гаити. Прибрежные воды близ Порт-о-Пренс. Азарт. Чувство приближающейся победы. Вот что контр-адмирал Рафаэль Сэмс любил больше денег. Выпивки, власти и ставил наравне с женщинами. Даже самыми прелестными из них. Оттого и готов был, по выражению министра тайной полиции Станича, служить в каждой бочке затычкой и каждой почке заточкой. Хотя и не мог до конца понимать этих пришедших из русского языка странных образов. Однако волей-неволей, но приходилось, помимо прочих хлопот, осваивать еще и этот язык. При дворе новообразовавшейся Американской империи это весьма ценилось. Тем более, со стороны тех, кто составил ее аристократию. Аристократию настоящую, получившую титулы не за расшаркивание на паркете, а за кровь, скалющуюся поблизости смерть, пороховой дым и лавры одержанных побед. Самого Сэмса пребывание при дворе в Ричмонде совершенно не интересовало. Он и появлялся там лишь тогда, когда это в принципе нельзя было избежать. Море и сражения на нем – вот то, чего он желал всей своей душой. А после окончания войны с США начинал опасаться, что вместо азартной круговерти и боев и грохота наводящихся на настоящие цели орудий, еще долгие годы предстоит пребывать лишь в учебных плаваниях и стрелять по неспособным сопротивляться тренировочным целям. Это было бы скучно. Скуку же он не любил. Боялся ее почище трипера. Но нет, как оказалось, у армии Американской империи и ее флота довольно скоро нашлись настоящие дела. В частности, вот это, по помощи испанской королеве вернуть потерянные в давние времена колонии. Для начала ту, которая носила название Гаити. Более того, имела наглость называть себя империей, во главе которой стоял даже не удачливый авантюрист, а безмозглый и явно душевно больной негр, которому разве что шутом работать. Но не изображать из себя разное. Коммодор Джонс. Повысил голос контр-адмирал, обращая на себя внимание командира флагманского монитора, на котором сейчас и находился. «До Порт-о-Пренса еще часа два?» «Даже меньше. Погода благоприятствует». Спустя несколько секунд ответил Кейтсби Роджер Джонс, давний знакомец Сэмса, вместе с которым они сражались еще в битве на Хэмптонском рейде. Первый командовал Акулой, второй, соответственно, Чарльстоном. И успешно командовали, сумев сохранить свои корабли и потопить немало деревянных посудин Янки. «Новые наши мониторы куда лучше переносят и ветер, и волнение на море. Но их мореходность хотелось бы увеличить. Министр Мэлори обещает много, но...» Сэмс лишь усмехнулся. Он тоже хотел всего и сразу, но приходилось довольствоваться имеющимся. Благо оно, имеющееся это, было куда как лучше даже тех первых мониторов, всего пару лет назад казавшихся вершиной военно-морского судостроения. К хорошему слишком быстро привыкаешь. Вот и мониторы, типа «Потамак», пущенные в серию из четырех кораблей, последний из которых, «Нью-Йорк», проходил ходовые испытания и вот-вот должен был официально стать частью флота Империи. Были хороши, но... Обещанная высокая мореходность оказалась не такой, как ожидалось. О нет, новые мониторы действительно могли теперь не ползти вдоль прибрежной линии, при маломальски серьезном волнении, спеша заползти в защищенную бухту. Но и вести настоящий бой в открытом море без крайней нужды все же не стоило. Две двухорудийные башни с новейшими, едва пошедшими в серию, казнозарядными нарезными орудиями Брукса солидного калибра, бортовые казематы для орудий той же системы, но заметно меньшего калибра, составляли внушающую уважение любому противнику огневую мощь мониторов. Броневые пояс и палуба, усиленное бронирование башен, водоизмещение более 4000 тонн и возможность развивать скорость до 13 узлов также добавляли кораблям внушительности и эффективности. А еще у этого типа не было тарана, что и позволяло достичь необходимой скорости благодаря улучшению обводов. Все хорошо? Практически да. За исключением валкости судов при волнении на море. В шторм попадать категорически не рекомендовалось, во избежание печальных последствий. Да и казематы могли захлестываться сильными волнами, что исключало использование находящихся там орудий при дурной погоде. Вот и получалось, что морские переходы – это уже всегда пожалуйста. Но вот океан пока оставался для потомокцев нежелательным местом нахождения. Хотя планировалось. Да. Оставалось ждать схода со стапелей нового типа, проектируемого как раз с расчетом на противостояние океанской плохой погоде и с возможностью длительных переходов. Что до потомоков, так и им работа найдется. Уже нашлась. Тут у побережья Гаити, куда они и были направлены некоторое время тому назад, из имперских гаваней. Потомок и Геттисберг, сопровождаемые 5 винтовыми фрегатами, стремительно устаревающими, но пока еще широко используемыми в том числе и империей из-за той самой высокой мореходности. А еще несколько транспортных судов солидного тоннажа, в которых, помимо всего прочего, хранился дополнительный боекомплект к орудиям мониторов. Увы и ах, но с вместительностью трюмов даже у того же «потомока» имелись определенные проблемы. Плюс прожорливость котлов касаемо потребляемого уголька. Для повышения автономности мониторам крайне не рекомендовалось ходить по морю в отрыве от баз или, по крайней мере, от судов сопровождения, как сейчас. Впрочем, контр-адмирал Сэмс знал и сильные, и слабые стороны своей эскадры, сформированные для показательной демонстрации силы американской империи. Сформировавшись в Чарльстоне некоторое время назад, эскадра экономичным ходом проследовала вдоль побережья до Майами, пополнив там запасы угля. Затем переход до Кубы, принадлежащий испанской короне. Обходя ту с юга и следуя до Сантьяго де Куба, этого последнего промежуточного порта перед конечной целью, там последовал небольшой осмотр с профилактическим ремонтом, после чего корабли были готовы. К чему? Выполнить полученный приказ. Причем не раньше, не позже, а аккурат в нужное время, которое определяли не военные даже, а политики. Политика. Контр-адмирал понимал не все, творящееся на этой кухне, но достаточно существенную часть происходящего. После того, как была завершена Мексиканская война, Хуарес подался в бега и теперь скрывался где-то не то в Парагвае, не то в Аргентине. На престол в Мехико взошел император Максимилиан I, Габсбург. Монарх? Да. Независимый? Ни в коем случае. Пробравшийся к созданному престолу на испанских штыках, он понимал, что в большей степени будет управляемой фигурой, и изначально соглашался с этим. Императорские регалии редко кому предлагают, пусть даже сопровождаемые жесткими и многочисленными условиями. Испания была более чем довольна. Получить несколько портов с прилегающими к ним землями и в достаточной степени укрепленных уже многое значило для королевы Изабеллы. Но в любом случае меньше, чем укрепившийся престиж королевства в европейском концерте, где вот уже долгое время Испанию считали клонящейся к закату, обреченной на дальнейшее увядание страной. Так было, но все изменилось за каких-то несколько лет. А тут еще неожиданно для самих испанцев сформировавшийся союз с Российской империей и конфедерацией, закрепленной договоренностями на Гаванском конгрессе. Торговая и оборонительная его части, плюс поддержка испанских притязаний на немалую часть бывших колоний. Не ради альтруизма поддержка, само собой разумеется. Флоту Американской империи нужны были свои порты, чтобы расширить зону влияния. И Гаити для этого дела вполне годилось. Глубоко враждебное Санто-Доминго образование, к тому же да нельзя агрессивное, да и к тому же банально не способное понять изменившиеся силы сторон. Одно дело Санто-Доминго как независимое республиканское образование, и лишь де-юре испанская колония. Совсем другое – колония, всецело поддерживаемая метрополией. Да и поближе метрополии кое-что имелось. Куба – та самая, которая из-за Мексиканской войны стала промежуточным пунктом по доставке всего необходимого. Войск, оружия, амуниции. С окончанием же этой самой войны не было никакого смысла вести припасы с оружием обратно. А для арсеналов, перешедших под власть испанской короны портов, это было чрезмерно много. Вот и переправили обратно в кубинские арсеналы со складами. Да и часть солдат отправилась туда же, на этот райский остров, с давних пор бывший оплотом Испании в Новом Свете. Дальше проще. Что нужно для того, чтобы не выглядеть в глазах всего просвещенного мира агрессором? Всего лишь спровоцировать противника на то, чтобы он сам показал себя в лучшем свете. И если испанцы за прошедшие десятилетия в этой области успели обрасти жирком, почти утратив способности проворачивать сложные и в то же время предельно жестокие интриги, то у новорожденной империи такие мастера имелись. В Министерстве тайной полиции, которая выросла из известной всем Дикси дикой стаи, той самой, которой многие янки, и тем более их черномазые, ныне полноправные сограждане, давно и успешно пугали как детей, так и друг друга. Гаити к тому моменту было уже не империей, и еще не империей одновременно. Перерыв, так сказать, между первым и вторым пришествиями императора Фостена I, он же Фостен Эли Сулук, классический такой черномазый, свергнувший такое же порождение Африки в результате военного переворота и объявивший себя императором. Туп был, как болванка для шляп, но на общем фоне выделялся повышенный даже по тамошним меркам жестокостью, поддержкой вудуистов, местных сектантов, практикующих весьма омерзительные по меркам любого белого человека ритуалы, и склонностью к обезьянничанию за королевскими дворами Европы. Последнее, понятное дело, получалось на уровне грубого фарса. Но для местной невзыскательной публики было как раз тем, что находило полнейший отклик. Глубины умственной отсталости и дешевого фарса, принимаемого местными за естественный ход вещей, чего стоили титулы, раздаваемые императором своим приближенным: граф Омлет, барон Антрикот, герцог Бульон, и все в этом же духе. Ни разу не издевательство, ни награды для придворных шутов, а суровая, печальная реальность. Эти графы и прочие бароны гордо и торжественно несли свои кулинарные наименования. Да-да, именно кулинарные, поскольку император Фостен I черпал то, что называл вдохновением, исключительно в еде, наделяя аристократов родовыми именами в честь тех блюд, которые ему довелось в свое время сожрать в относительно приличных заведениях. И это был лишь один из множества примеров, показывающих уровень как императора, так и провозглашенной им империи. Наиболее забавный и безобидный. Остальные же – кровь, гниль, грязь, кровавые вудуистские ритуалы, массовые казни и бессудные убийства. Перечислять можно было долго. Да только желания особого не имелось. Разумеется, в управлении государством, что сам император, что его окружение, ничего не смыслили. Да и смыслить не могли по скудости разума, опять же, ничем не отличаясь от предшественников. Но последние хотя бы изредка слушали иностранных интересантов. Да и немногие кое-как работающие механизмы, полуразвалившиеся государственные машины, при нем окончательно развалились. Тут контр-адмирал Сэмс поневоле вспомнил слова, сказанные послом еще тех, прежних США, Робертом Волшем, о сути режима Фостена I. Гаитянский правящий строй – это деспотизм самого невежественного, развращенного и порочного вида. Государственная казна является банкротом. Население погружено в кемерийскую тьму. И люди даже в доверительной беседе боятся высказывать свое мнение о чем-то, за что могут подвергнуться пыткам и обвиняться в критике властей. Республиканец Уолш, само собой, обрисовывал лишь часть проблем, причем невеликую. Но и в поднятой части сложно было хоть в чем-либо не согласиться. Так или иначе, но с 1849 по 1859 год император настолько всех достал, что выделенный ему пинок под зад с трона и вообще с Гаити ни для кого не стал неожиданностью. Удивляться стоило скорее тому, что этого не случилось раньше. Иностранные компании просто отказывались вести дела с образованием, которое на что-то пыталось претендовать, но при этом не исполняло даже собственные законы. Постоянные и массовые бессудные убийства, грабежи, беспорядки даже в пределах Порто-Пренс, как бы столицы империи Гаити, любой белый человек, пусть даже принадлежа к посольствам мировых держав, мог перемещаться по улицам, не то что ночью, но и посреди дня, лишь будучи в сопровождении до зубов вооруженной охраны. Иначе шайки набрасывающихся со спины гаитянцев, утаскивающих тело в ближайший переулок, раздевающие догола, про женщины говорить не приходилось, поскольку звериные повадки этой братии были известны еще с давних пор. Даже задокументированные зверства негров Гаити С момента объявления этой местности о независимости были известны тем, кто доставил себе труд почитать дневники бывших там и опубликовавших свои воспоминания. Или же уцелевших при набегах орд недавних рабов на Санто-Доминго. Там они тоже показали себя во всей первобытно-животной красе, чего стоила одна только резня начала века, при которой было уничтожено почти все белое население острова, в том числе женщины, старики, дети. За женщинами и детьми вообще целенаправленно охотились, особенно во время второй волны, когда все способные держать оружие в руках уже были убиты и можно было ни в чем себе не отказывать. Причем ни разу не эксцессы восставших рабов, а официальное благословение сверху основателя их поганого государства, Жан-Жака де Салина. Рафаэль Сэмс читал о тех временах. И не один он, поскольку в империи типографии массово отплюнулись художественно оформленной исторической справкой «История Гаити», в которой проводились видные и явные параллели с другими маломальски похожими случаями, в том числе и совсем уж недавним «Винчестерским кошмаром», когда в одноименном городе похожим образом резвились черномазые из сформированных янки свободных полков. Умелый и полезный оказался ход, заранее дающий полный карт-бланш со стороны населения Американской империи. Абсолютную поддержку. Гаити никто и жалеть не будет. Равно, как и тамошних отважных вояк. Духовных братьев тех, кто находился в свободных полках США. Гаити, да. Правление Фастена I переполнило чашу терпения. Оттого и была оказана пусть негласная, но помощь тем военным, которые хотели свергнуть своего императора. Оказали. Свергли. Только сделали это аккуратно, дабы оставить могущую пригодиться в дальнейшем фигуру в целости и сохранности. Не зря же Фастен Эли Сулук со своим семейством отправился не абы куда, а на Ямайку, которая, если что, давно и прочно принадлежала Британской империи. Типично английский стиль. Если есть возможность приберечь инструмент для дальнейшего использования, они непременно это сделают, не обращая внимания на вид, дурной запах и прочие нелицеприятные нюансы. Так было всегда. Не стало исключением и на сей раз. Ямайка же была выбрана как место, находящееся ближе всего к Гаити. Этакое послание, вновь сменившей империю республики, и в частности тамошнему президенту, Фабру Жефрару, сынку одного из основателей этого псевдогосударства, являвшемуся, по мнению практически всех граждан Американской империи, форменным позором на мировой карте. Тем, до которого слишком долго ни у кого из влиятельных на мировой арене игроков либо руки не доходили, либо смелости не хватало, из-за возможных криков господ либералов и прочих, аболиционистоподобных. Что за послание? Негласное, но понятное даже потомку великих африканских мыслителей в генеральском мундире и восседающим в президентском кресле, а по сути том же трончике, только замаскированным фиговым листочком республиканства. Дескать, будешь плохо себя вести, вернется император, который, если и не съест тебя, и даже не принесет жертву вудуистским богам, то уж точно убьет самым жестоким образом у всех на виду. Работало, понятное дело. Президент Фабр Жефрар вел себя по отношению к Британской империи тихо, как мышь в норе, полностью соответствуя британским деловым интересам на Гаити. В остальном же, разве что меньше денег тратилось на пышность, хотя бестолковость и воровство оставались на прежнем уровне. Ах да, ввелись новые виды воровства, более, так сказать, отвечающие духу времени, под видом строительства образовательных учреждений, а затем и их как бы работы расхищались ой какие немалые суммы. Почему как бы работы? Да по той простой причине, что практически ни один белый человек из вполне обоснованных опасений за собственную жизнь на Гаити и не сунется. А местные ученые-мужи вызывали смех даже у закончивших обычную школу. Так было раньше, в начале века. Также практически без изменений оставалось и сейчас. Но чего у гаитянцев было не отнять, так это их естественного душевного порыва. Желание поправить свое никчемное материальное положение за счет немного более зажиточных соседей, а именно Санто-Доминго. Тем более, что как только Испания официально восстановила свою власть над отпавшей ранее от метрополии колонией, Так начались серьезные брожения среди населения. Понятное дело, что не среди белой части, а исключительно среди негров и полукровок. Они-то всеми силами тянулись в стороны близких им по крови и духу западных соседей. Только и мечтая восстановить еще ни разу не забытые времена, когда именно гаитянцы правили всем островом, а не только западной его частью. Фабру Жифрару достаточно было лишь правильно и своевременно скормить сведения, частично правдивые, а не полностью ложные, о количестве готовых к мятежу жителей колонии и о проценте готовых остаться нейтральными. А затем подтолкнуть, собственно, бунтовщиков к активным действиям, предварительно попытавшись сконцентрировать их в одной из частей Санто-Доминго, а именно в городе Сантьяго и его окрестностях. Городе, из которого медленно, осторожно и аккуратно вытянули белых некомбатантов, оставив лишь готовых сражаться и держать некоторое время оборону мужчин призывного возраста. Ну и всю черномазую орду, конечно. Все было тщательно спланировано и рассчитано чуть ли не по дням. Собственно, мятеж, время реакции на него в Порт-о-Пренс, столице Гаити, выдвижение оттуда на помощь мятежникам гаитянских частей. Агенты министра тайной полиции Станича, его заместителя Смита и иных чинов не зря получали немалые суммы в золоте, поскольку сумели создать настоящий шедевр, играя гаитянцами с таким же эффектом, как кукольник со своими марионетками. Причем эти живые и вроде как думающие куклы долгое время не понимали, что являются проводниками отнюдь не своих желаний. Вот и вспыхнул мятеж, центром которого ожидаемо стал город Сантьяго. Именно туда стали стекаться из всех ближних и не очень мест взбунтовавшиеся негры, рассчитывающие не только пограбить, понасиловать, покуражиться, но и захватить оружие из городского арсенала. То самое, которое как бы было закуплено властями колонии из числа захваченного в Мексике и находившегося ранее в кубинских арсеналах. Много оружия, особенно обычного стрелкового, с соответствующим числом боеприпасов. Его же, выгрузив в порту Пуэрто-Плата, показательно привезли в город и временно разместили там, в арсенале. Ну а тот факт, что в большинстве ящиков были отнюдь не винтовки с патронами, до поры знать никому не полагалось. Хаос, кровь, смерть – это то, на что рассчитывали лидеры мятежников, ворвавшись в город и будучи поддержанными изнутри немалой частью тамошнего населения. Что ж, они получили все ранее упомянутое. Правда, не совсем так, как на то рассчитывали. Но это уже детали общей картины. К примеру, грабить хоть и было чего, но отнюдь не в тех масштабах, на которые рассчитывали ворвавшиеся в город извне и скопившиеся изнутри шайки. Убивать, насиловать? Да на здоровье, только вот исключительно себе подобных. Потому как оказалось, что ни одной белой женщины, девочки или даже мальчика, за исключением нескольких не совсем вменяемых аблиционисток или сторонниц смешения с черномазами, в городе не нашлось. Однако без насилия и беспорядка, понятное дело, не обошлось. Они ведь уже настроились, а значит, не собирались себя сдерживать. Совсем не собирались. А уж склонность негров устраивать пожары буквально всюду, она давно была известна. Хорошо, хоть в одних набедренных повязках вокруг сжигаемых домов не плясали. По крайней мере, о таких фактах очевидцы ни то не знали, ни то умолчали из стыдливости. И началось. Город местами запылал, на улицах творилось настоящее светопреставление, в то время как немногочисленное оставшееся и до зубов вооруженное белое население, собравшись в кулак, сперва отбило первый штурм арсенала, дворца губернатора и еще пары важных мест, после чего, воспользовавшись некоторой паузой и замешательством в строю негритянских орд, рвануло сперва на соединение, а потом и на прорыв из города. Прорваться удалось. Не в последнюю очередь потому, что арсенал, резиденция губернатора, городской собор и иные места оставлялись на разграбление и приковывали к себе внимание большей части мятежников. От оставшихся же вооруженные многозарядными винтовками и револьверами сумели отбиться, пусть и понеся большие потери. А затем были взрывы, не оставленные на волю случая, то есть на вторжение в определенное место или на истечение определенного времени, а очень даже управляемые. Проводящий электричество скрытый под землей кабель, подрывная машинка вне городской черты, и парочка специалистов с охраной при них. Результат был на загляденье. Воронам, грифам и иным падальщикам. Ведь тот же арсенал взорвался именно тогда, когда внутрь устремилось большое число бунтовщиков. Тех, которые реально тянулись первым делом к оружию, а уж затем грабить и насиловать. Некоторые из их лидеров также не устояли перед тем, чтобы лично поприсутствовать при открытии ящиков с оружием на нужды восстания. Естественно, рвануло не только в арсенале, но именно тот взрыв был наиболее сильным, эффективным и символическим. Мятежники не получили, по большому счету, ничего полезного, помимо полуразрушенного города, а вот потеряли многое и многих. Что именно? Эффект первого удара. Часть вожаков, надежду на обзаведение большим количеством отнюдь не устаревшего оружия. Моральный дух, опять же, который не удалось поддержать богатой поживой и обильными жертвами среди белого мяса. Зато крики, вопли и визги, требующие и молящие гаитянских союзников-покровителей, как можно скорее спешить на помощь. О, они-то как раз и раздавались. И у Фабра Жифрара не оставалось иного выбора, по его скорбному разумению, кроме как не только не остановить свои больше похожие на вооруженные банды части, но и добавить к ним президентскую гвардию. Тоже не роскошь по меркам любого европейского и даже американского государства, но на общегаитянском фоне. Зато власти, во главе с ныне уже губернатором всей колонии, генералом Педро Сантана, не суетились. Сказать точнее, у самого Сантана были желания подавить мятеж как можно скорее, для чего бросить имеющиеся под рукой войска в Сантьяго и окрестности. Но приходилось слушать тех, кто стоял над ним, а именно вице-короля маршала Прима и союзников из Американской империи. Они говорили ясно и четко, что надо вытянуть туда, в район Сантьяго, не только местных бунтовщиков, но и спешащих на помощь гаитянцев. Пока же ждать, а заодно выводить из-под смертельной угрозы белое население всех мест, которые могут оказаться по пути в планируемую огромную ловушку. По сути, неприкрытым оставляли лишь один путь из Гаити до охваченной мятежом части Санто-Доминго. От границы через Сабанетто и Санта-Крус. Портовые же города, такие как Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи, Луперон и Пуэрто-Плата, они и прилегающие к ним территории, оставались под полным контролем властей. И с возможностью перебросить туда кораблями нужное число подкреплений, равно как и в случае необходимости поддержать корабельным же огнем. Соваться туда для бунтовщиков и топающих к ним на рандеву гаитянских банд было бы верхом глупости, даже для этой ни черта не соображающей в тактике и стратегии публики. Зато эвакуация гражданских и как бы подготовка именно и только к обороне выглядела для бунтовщиков и гаитянцев именно и исключительно признаком слабости властей Санто-Доминго. Равно как и усиленный поиск и обезвреживание бунтовщиков и сочувствующих в других частях острова. Жесткое обезвреживание, при котором стреляли на поражение при малейших попытках сопротивления и не стеснялись бросать в тюрьмы сдающихся. Ну а маячащие за спинами колониальных войск тени добровольцев из империи оставались до поры и вовсе скрыты. Эти самые добровольцы, временно снявшие с себя не так давно надетые военные и Министерство тайной полиции мундиры, вообще не любили привлекать к себе внимание. Особенно вражеское, тем более прессы. Войскам Гаити дали соединиться с бунтовщиками в Сантьяго, предоставили возможность ощутить себя без пяти минут победителями. А потом... Сходящиеся удары с двух сторон, от Пуэрто-Плата к северу от Сантьяго и от Концепсион-де-Ла-Вега к юго-востоку. С юго-востока ударили по большей части колониальные войска, а вот с севера — от Пуэрто-Плата. Объединенные части прошедших Мексиканскую войну солдат, вице-короля Прима и добровольцы из бывшей конфедерации. Что с той, что с другой стороны, присутствовали легкие полевые орудия, очень даже современные, нарезные и казнозарядные, а также пулеметы Спенсера Станича, которые могли использоваться как стационарно, так и перемещаться по полю боя, на специально сконструированных под эти цели повозках. И что могли противопоставить прошедшим не одно ожесточенное сражение людям войны, вооруженным новейшим и стрелковым тоже, оружием обычные мятежники и как бы регулярная гаитянская армия. Да ровным счетом ничего, особенно учитывая то, что ранее конфедератские, а ныне имперские роты применяли привычную тактику. Обстрелять из орудий, затем причесать взбодренных разрывами снарядов пулеметными очередями и только потом на сближении открыть шквальный огонь из спенсеров. Завершить же разгром атаками кавалерии, немногочисленной, но привыкшей к подобной работе, а именно гнать деморализованного противника и расстреливать из укороченных винтовок и револьверов. Последнее, кстати, стало куда легче перезаряжать после внесения некоторых изменений в конструкцию и использованию новинки так называемых скорозарядников. Они повышали и так не самый медленный темп стрельбы, да вовсе обескураживающего. Это дорогая, но эффективная новинка производства оружейных заводов Станича и Ко оправдала себя в полной мере. Если испанцы вице-короля Прима и губернатора Сантана еще были склонны время от времени брать пленных, хотя бы и для того, чтобы в дальнейшем судить и повесить большую их часть, то имперцам был отдан негласный приказ не забивать себе голову подобными мелочами и не церемониться с теми, кто этого априори недостоин. Они и не церемонились, особенно помня про случившееся в Винчестере. Почитав про милые нравы гаитянцев и сочувствующих, да и закон о неграх в форме и с оружием в руках, как-то не сильно забылся. Пусть форма у бунтовщиков отсутствовала, да и у гаитянских полубанд была далеко не всегда. Подобные мелочи мало кого волновали из прошедших Нью-Йорк, Геттисберг, Булл-Ран, Фолсом и иные битвы. Гаитянцы с их союзничками, бунтовщиками, даже не откатывались. Они бежали, роняя оружие, амуницию, вообще все. Разве что штаны у многих подозрительно тяжелели. И во главе бегущих во всю мочь мчалось то немногое, что осталось от президентской гвардии. Хорошо мчалось, быстро, пользуясь лучшей откормленностью и реквизициями всех оставшихся лошадей. Помогало не всем, но все же. Мятеж был подавлен. Оставалось лишь окончательно затушить тлеющие искры, пройдясь мелкоячеистой сетью по всем частям Санто-Доминго, не позабыв про самые отдаленные уголки. А еще обвинить Гаити в неспровоцированной агрессии и официально объявить этому де-юре независимому государству войну. Из Мадрида объявить, понятное дело, с соблюдением всех формальностей. Это и сделали, вызвав протестующие и одновременно панически жалобные писки из Порто-Пренс, обращенные, понятное дело, не к Испании, а к другим европейским странам. Первым делом к тем, кому усиление Мадрида было как кость в горле. А войска, разбившие в клочья гаитянцев, уже подтягивались к границам. Медленно, не торопясь, но неотвратимо. Как говорится, ожидание страшного конца порой вызывает еще больший страх, нежели когда он, наконец, произойдет. Вдобавок малые рейды конницы на территорию Гаити, во время которых кавалеристы расстреливали и вырубали всех комбатантов и сжигали, взрывали, все хоть немного относящееся к ценному для Гаити имуществу. Урон как материальный, так и воздействующий на дух и без того опустившийся где-то на уровень пониже лужи посреди скотного двора. Пара попыток генерала Жифрара контратаковать были раздавлены на корню со столь же огромными потерями. Пулеметы, скорострельные винтовки, выучка испанцев и Дикси – все это крыло гаитянцев, как козырной король, стороннюю шестерку. Британцы меж тем уже зашевелились, пользуясь царящей в Порт-о-Пренс паникой, которая охватила президента, его генералов, прочее окружение. Собравшихся уже, если не бежать, то прикидывающих и такую возможность. Неудивительно, учитывая тот факт, что попытки начать переговоры были сразу и категорично отвергнуты. Испанцы заявили, что их устроит лишь полная капитуляция Гаити, то есть прекращение огня состоится исключительно на испанских условиях и никак иначе. И вообще верить сидящим в Порт-о-Пренс идейным наследникам мясника и массового убийцы Жан-Жака де Салина противопоказано. Более того, иметь дело с такими противно чести любого уважающего себя офицера и аристократа. Ультимативно было сказано, Только вот и возразить против подобного было, если и можно, то подобные возражения вызвали бы обоснованную и довольно негативную реакцию аристократии. Так что многим влиятельным, но либеральствующим персонам пришлось прикусить язык. Зато умеющие устраивать затейливые политические игры выходцы с Туманного Альбиона знали, что делали, когда припрятали до поры такую фигуру, как император Фостен I. И это несмотря на то, что на Ямайке от него была масса проблем. А губернатор Оней, сэр Эдвард Джон Эйр, неоднократно писал в Лондон, что одно лишь наличие на острове свергнутого гаитянского императора вызывает волнение среди местных негров и подталкивает их к бунтам. Что они видят в Фостене Первом своеобразный символ своего будущего, да и высказывания самого императора лишь подливают масло в огонь. Наверняка в Лондоне доклады читали, но сочли, что риск оправдан. И вот дождались момента, когда вроде бы отыгранная карта вновь должна была вернуться в игру. Из Ямайки на паре кораблей под британским флагом на побережье неподалеку от Порт-о-Пренс были высажены сам император из десяток разных бульонов с антрикотами, а заодно пара сотен негров из числа оголтелых сторонников, в том числе и наиболее рьяные из ямайцев. Прибавить к этому намеки британского посланника, как президенту Жифрару с его министрами, так и битым генералам, и «Здравствуй, конституционная монархия» во главе все с тем же императором Фостеном Первым. Обязательство со стороны вторично пришедшего к власти императора стараться держать себя в руках и не устраивать особо диких выходок, вызывающих плохую реакцию всех цивилизованных стран. А заодно подписанные договора, выгодные Британской империи, но вместе с тем не сулящие даже теоретической военной помощи. Только товары военного назначения за большие деньги. Сити всегда любила подобные документы. И все бы могло сложиться для Гаити и императора, если и неудачно, то хотя бы не фатально. Но внезапно случилась весть из Ричмонда, столицы Американской империи. Оказывается, император Владимир I Романов, прислушавшись к просьбам своей союзницы, королевы Испании Изабеллы II Бурбон, решил оказать помощь в усмирении дикарского государства, кидающихся на своих цивилизованных соседей с самого момента своего основания, но не получившего должного воздаяния. И опять же, очень внезапно, в Сантьяго-де-Куба оказалась эскадра имперского флота под командованием контр-адмирала Рафаэля Сэмса, прибывшая туда с дружественным визитом. Совпадение, но очень уж удачное, которым нельзя было не воспользоваться. Особенно если война Гаити также была объявлена по всем правилам, пусть и через того же посредника, посла уже Российской империи. Своего-то посланника Ричмонд уже несколько месяцев тому назад, Тавос, отозвал по причине чрезмерно повысившейся опасности на улицах Порт-о-Пренс для всех людей белой расы. И не возразить при всем желании, причина действительно веская и вполне реальная. Вот и оказался контр-адмирал Сэмс на острие заранее спланированной комбинации, чему, впрочем, был только рад. Рад, ибо с самого начала знал о своей предстоящей роли, равно как и все старшие офицеры его эскадры. Потому и стоял сейчас на мостике новейшего имперского монитора-броненосца, глядя в бинокль на уже видимый Порт-о-Пренс. Смотрел и ждал того момента, когда можно будет открыть огонь по береговым укреплениям, казармам и вообще всему, что подходит под определение «достойная артиллерии цель». А уж потом, после бомбардировки с моря, придет черед высадки десанта. Хорошего десанта, настоящего, состоящего из отборных головорезов. Их целью будет взятие под контроль столицы Гаити. А в это же самое время, как было обещано Сэмсу, сухопутные испано-имперские войска, находящиеся у границ Гаити, тоже перейдут в наступление. Сразу по нескольким направлениям, дробя и парализуя то немногое и немногих, что еще могло сопротивляться. А потом? Потом должна была наступить последняя, но тоже немаловажная стадия войны. Та, которая покажет, что империя всегда бьет быстро, результативно и прямо в сердце. Ах да, еще и показательно, чтобы все видели не только эффективность удара, но и его эффектность.